всего лишь час эпохи передышка. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 94 за 2005 год. Когда говорят об эпохе Александровской реакции, имея в виду Александра III, то забывают, что ни одно царствование в России не начиналось с такого кошмара и такого ужаса. Николай I был напуган и возмущен, но убитый Милорадович не был ему отцом, ведь сам-то царь и его близкие остались целы. Вымышленные обиды Иоанна Грозного не стоят выеденного яйца. Петр I был напуган смутой в детстве, обижен сестрой Софьей, но на его жизнь никто не посягал, а отец его умер на собственной царской постели естественной смертью. Интересно, что натворили бы эти два самодержца, если бы их отцы были разорваны бомбами, как отец Александра III. Александр I тоже лишился отца, но он фактически дал согласие на переворот, и у него не было выхода. Павел готовился арестовать сына, а про участь царевича Алексея Александр, конечно, знал. Павел был деспотом и тираном. Сына он третировал и замучил. И у Александра I, воспитанного бабушкой, дело, которое он пытался продолжить, не было оснований оплакивать отца. Но Александр II был отец, которым сын его мог гордиться. И вся Россия тоже могла. Я думаю, что Александр III любил отца. Скорее всего, он простил ему шалости с Катенькой Долгорукой, внебрачных детей и даже брак с ней. Все-таки они оба были мужиками. Они такое друг другу прощают. Тем более, что малолетний князь Юрьевский никаких прав на престол не имел. В России уже был железный закон о престолонаследии, и ни у неформалов детей, ни у офицеров Преображенского полка никаких шансов устроить смуту не было. Александр III рос правильным мальчиком. Он чтил отца и христианские заповеди. Могла бы наступить жуткая реакция, хуже Николаевской. Такая не наступила. Реакция оказалась косметической. Кое-что Александр III отобрал назад, но по-божески, в масштабах российской истории, в формате своей беды. Ведь как умели мстить и не за родственников, а за Партаги Носен, большевистские лидеры, мы знаем. Красный террор, уничтожение миллионами сословий, отмена даже тени права в политических процессах, расстрел заложников, пытки, ссылка кулаков на смерть вместе с малолетними детьми, убийство царской семьи вместе с юными дочерьми и ребенком Алексеем, заключение в концлагеря и даже казни жен врагов народа. Конечно, на этом фоне Александр III просто толстовец. Но даже частичное и временное торжество византийской и ордынской традиции, украшенных хоругвями славянской, неизбежно приводит к тому, что подавленная скандинавская традиция, помноженная на темную, неукротимую, шальную традицию дикого поля, бросается в один прекрасный день в очередной, последний и решительный бой. Весы колебались в руках у российской фортуны, псевдоним Немезида, и ничто никогда не уравновесит их. Семена реакции в России всходят сам треть. То, что отнимает Александр у либералов, радикалы всегда в подполье, если не у власти, и у них нечего отнять. Вернется в виде цунами ненависти и отчуждения в эсерах, в мятеже 1905 года, свержении монархии. России выпали последние 20 лет передышки с 1882 по 1904 год. До нелепой и проигранной с позором и большой кровью русско-японской войны. 21 год на весах исторического процесса – это как час. Всего лишь час эпохи передышка. Страна попытается сделать какие-то главные экономические дела – и кое-что даже успеет. Многие фигуранты эпохи еще успеют получить ордена за Первую мировую войну или по гражданской части. А некоторые, те, кто еще молод сейчас, в 80-е годы, успеют дожить и до вышки, до большевистской вышки. Но для начала интеллигенция потребовала от Александра III подвига самоотречения, на который оказались бы способны разве что Перикл, Генрих IV или Юлий Цезарь. Глубоко верующий гуманист Гаршин, религиозный мыслитель Владимир Соловьев, сын, кстати, воспитавшего царя, историка Сергея Соловьева, гуманист и антиглобалист первой волны, идейный русаист Лев Толстой. Писали и даже дежурил кое-кто в подъездах. Требовали помиловать народовольцев, осужденных по делу 1 марта. Не из любви к террору или террористам. Не думаю, чтобы христианский идеолог Владимир Соловьев оправдал убийц Александра II. Не думаю, что Лев Толстой считал их своими учениками. Все-таки персонажи его «Воскресенья», которым сдали на перевоспитание Катюшу Маслову, никого не убили, а только терроризировали и раздавали брошюры. Не думаю, что Гаршину понравилась фанатичка Перовская, так как нравилась Шарлотта Карде. Шарлотта была мягче и наивнее, а жестокий палач Марат – настоящий Дзержинский или даже Ежов французской революции нисколько не походил на реформатора и джентльмена Александра II. Просто они были чутки и прозорливы, и их художественное предвидение подсказало им, единственный способ очистить царствование и Россию от крови, вражды и менталитета вечной гражданской войны. Они предвидели падение России в пропасть, развершуюся между молодежью и государством, и понимали, что только неслыханные поступки власти могут эту пропасть уничтожить. Пусть сын простит убийцам своего отца, пусть скажет им: «Вы теряли своих товарищей, и за это убили моего отца. Довольно крови, позовите своих друзей. Я возьму моего Ларис Меликова, которого даже вы не приговорили, видя его достоинство. Я готов служить делу свободы, но я хочу, чтобы выжила страна, и не все зависит от земных властей. Сделать людей равными в достатке им не дано. Но мы вместе составим Конституцию и посмотрим, что можно изменить в России, чтобы она стала вам матерью, а не мачехой. Я объявляю всеобщую политическую амнистию, и мы простим друг другу. Вам больше не надо будет ездить в Европу, потому что Европа будет здесь. Нигилисты получат места в Государственном Совете, и мы вместе будем готовить Россию к выборам». Могло ли подействовать такое средство? Могло. Ох, могло. Народовольцы в основном, если не считать таких мизераблей, как Рысаков и Ванечка Окладский, или чистолюбцев типа Гальденберга, были личностями крупного масштаба. Выполнив и перевыполнив ультиматум народной воли после такого ее ужасного преступления, простив убийство отца, Александр III настолько бы подавил и ошеломил Желябова и Веру Фигнер и Перовскую и Александра Тимофеева, что в России мог наступить и гражданский мир, и конституционный процесс. А большевики, которые себя берегли и излишне не рисковали, все их жертвы, Бабушкин и Бауман, не получили бы этот пьедестал из чужих виселиц, чужих жертв, чужого огня, на котором они, как непрошенные наследники народников, народовольцев и эсеров, причем правых, воздвигли свою диктатуру, пустив на дно империю тараном из мифа о своем героизме и своих страданиях. Что должны были делать поляки? Внутренне уйти в леса? Они и ушли. Можно сказать, что они еще и сегодня не вышли из этого леса, потому что такое надругательство над народом не забывается. Тем более, что Ленин, Сталин, Брежнев и даже Горбачев еще увеличили счет, не говоря уж об Андропове, который и здесь отличился, не только в Венгрии. Да, страна медленно, но богатела. Да, она эволюционировала экономически. Люди были сыты, но интеллигенция, и не только левая, но и будущие кадеты, никогда не меняет на чечевичную похлебку свое первородство. право обличать власть и крушить свой мир и покой, дабы добиться свободы, даже если обломки крушения ее же и задавят. Симпатичный и мягкий молодчинище Александр, которого искренне и даже заслуженно любили подданные, сделал несколько ужасных вещей, которые кажутся пустяками, но которые отзовутся крушением царства. Во-первых, конституционный, скажем так, предпарламентский проект Александра Освободителя, детище Михаила Ларис Меликова, был выброшен в корзинку для бумаг. Не уступать, не показывать слабости, не сдавать госпозиций. Какая это была тщета! 29 апреля не только перестройки начинаются в апреле, но и реакция 1881 года был обнародован проект, он же и манифест, и воплотить его как раз воплотили. Так что этот проект удался сполна. О незыблемости самодержавия. Цель – утверждать и охранять эту самую власть для блага народного от всяких на нее поползновений. Во-вторых, 14 августа к этому присоединится распоряжение о мерах к охранению государственного порядка. Не угодно ли любую местность объявлять на военном положении даже без войны, а там предавать граждан инакомыслящих военному суду или ссылать черт знает куда на 5 лет без суда? И это действовало. Сколько интеллигентов было без суда сослано? Можно было еще закрывать органы печати, приостанавливать работу земств и городских дум, а также учебных заведений. Распоряжение было издано на 3 года, но потом железно возобновлялось вплоть до 1917-го. Положим, больше всего досталось левым экстремистам, но могли сослать и за неугодные лекции, и за партийные спектакли, и за нелегальщину. Это был чистый хрустальный произвол, немыслимый в Европе. Под него подпали в свое время и Милюков, и Куприн, да и все подписанты Выборгского манифеста, севшие на год. Конечно, это ничто в сравнении с ГУЛАГом, но и терпеть такое гражданин без ропота не может. 30 апреля 1881 года после самодержавного манифеста уходит в отставку очень приличный человек, которому не нашлось места в России – Ларис Меликов, и в эмиграцию до конца жизни под тайный надзор полиции. Глупо, мелко, нелепо. А ведь будет и третье, и четвертое. Идеологами режима становятся Константин Победоносцев, помните Блока? Победоносцев над Россией простер совиные крыла. И М. Катков, журналист, страшно похожий на нашего Михаила Леонтьева. Самодержавие в квадрате, православие в Кубе, народность в четвертой степени –